стенка холодных за взгляды томя, пытаясь сломить наш дух непреклонный, тирания хочет убить тебя и меня. Но не заткнуть им наш голос свободный, ведь мы не сдадимся, мы идем по пути, который мы верим, врагу не уйти. Система не сможет нас остановить, сопротивление всегда будет жить. Не более ты не теряй надежду, соратник, помнит о нашей борьбе, не забудь идеалы, к которым стремился, верь, что мы сможем победы добиться. Ты сражался за рождение порядка, а получил тюремный срок, и сейчас тебе явно не сладко, но верность твоя преподаст нам урок. Восстановим родину нашу, никогда не сдадимся в тяжелом бою, но только помощь братьям в неволе делает из нас одну большую семью. Если таджик убьет русского парня, ему не припишут 282, правосудием станет лишь наша месть, наша верность движению, вот наша честь.